Женщина была найдена мертвой в собственной спальне, и с первых же минут расследования полицейские думали, что знают личность виновного. Но чем глубже они копали, тем больше мрачных секретов всплывало на поверхность, и каждый из них кардинально менял взгляд на это дело. В конце концов, в нем все же удалось поставить точку, или, по крайней мере, всем так показалось. Лиза Колдуэлл родилась 8 мая 1987 года в небольшом американском городе Эйдженси, штат Айова. Она росла в большой семье и с самого детства хотела пойти по стопам своего отца, который был заместителем шерифа в местном полицейском департаменте. Помимо этого, девушка увлекалась боулингом, и в школьные годы она даже попала в команду, вместе с которой трижды выиграла в профессиональных соревнованиях штата. В свободное от учебы время Лиза подрабатывала в боулинг-клубе. Там она познакомилась с парнем по имени Сет, чей отец владел этим заведением. Он также работал в этом месте, и пара начала встречаться. После окончания школы Лиза поступила в колледж неподалеку от дома, а затем получила степени по уголовному праву и психологии в университете. На протяжении всего этого времени они с Сетом продолжали встречаться, и в конце 2011-го, после 7 лет отношений, мужчина сделал ей предложение. Они купили землю в своем родном городке и планировали построить там большой дом. А пока пара копила деньги на строительство, они жили в трейлере, который им подарили на свадьбу. Касаемо карьеры, Лиза все так же планировала работать в полиции и активно двигалась в этом направлении. Она стажировалась в управлении криминальных расследований штата, параллельно работая в местной тюрьме. Сет также планировал стать полицейским, и отец Лизы помог ему устроиться надзирателем в другую тюрьму, чтобы у него был опыт подобной работы. В дополнение к этому Сет был волонтером в местном пожарном департаменте. Таким образом, пара активно двигалась к карьере, о которой они оба мечтали, параллельно строя собственную семью. Через несколько месяцев после свадьбы Лиза узнала, что она беременна, и они с Сетом ждали рождения дочери, планируя назвать ее Зои. В конце мая 2012-го, когда Лизе было 23, она находилась на 5-м месяце беременности и продолжала работать в тюрьме. На тот момент они с Сетом жили в трейлере, который стоял на их земельном участке в тихой сельской местности. 26 мая, примерно в 5:30 утра, Сет позвонил в полицию и сообщил о том, что кто-то выстрелил в его жену. Из-за того, что он кричал и плакал, оператор не мог разобрать половину слов. Однако он все же отправил к дому скорую и офицеров. Учитывая, что их семья имела тесные связи с полицией, на место тут же приехали почти все сотрудники. Медики обнаружили Лизу на ее кровати с сильным кровотечением и по визуальным признакам установили, что она получила как минимум одно огнестрельное ранение. Врачи попытались спасти ей жизнь, однако женщина скончалась на месте. Сет, который все это время находился на улице в шоковом состоянии, рассказал полицейским, что же произошло тем утром. По словам мужчины, он проснулся примерно в 4:30 и выпустил собаку во двор. Сет отметил, что их пес вел себя как-то странно, как будто он что-то чуял. После этого мужчина переставил будильник на 5 утра и лег спать. Проснувшись, он впустил собаку назад домой и начал собираться на работу. Сет ушел в душ, а Лиза все еще спала. Примерно через 5 минут после того, как он зашел в душ, мужчина услышал громкий выстрел. Он выбежал в спальню и включил свет, после чего увидел, что Лиза истекает кровью. Сет подбежал к ней и обнаружил пулевое отверстие в одеяле и бюстгальтере жены. Она была еще в сознании, но не могла говорить. Несколько секунд спустя Сет услышал какой-то шум, доносящийся из гостиной. Мужчина схватил свой пистолет с тумбочки и пошел туда, однако в комнате никого не оказалось. Тем не менее, он увидел, что входная дверь была распахнута, и выбежал на крыльцо, однако там никого не было. После этого Сет вернулся домой и обнаружил, что Лиза не дышит и не подает хоть каких-то признаков жизни. Тогда он схватил телефон и позвонил в 911. Среди полицейских, которые приехали на место, был также отец Лизы. Когда врачи сообщили, что женщина скончалась, он тут же сказал своим коллегам пойти и арестовать того, кто это сделал, поскольку у него уже был главный подозреваемый, сосед пары по имени Брайан Тейт. Брайан был ветераном с диагностированной параноидальной шизофренией, который жил на соседнем участке вместе со своей матерью. И на протяжении нескольких недель перед убийством между ним и парой развился конфликт, который становился все более напряженным с каждым днем. Все началось с того, как Сет обнаружил на дороге перед их домом тушу оленя. Он оттащил ее в канаву, чтобы проехать, и на какое-то время забыл об этой ситуации. Некоторое время спустя Лиза увидела шкуру оленя, которая висела на дереве на участке Брайана. Позже они с Сетом обнаружили эту же шкуру в бочке у себя на участке и перебросили ее через забор на территорию Брайана. С тех пор Брайан неоднократно перебрасывал шкуру через их забор, а Сет возвращал ее назад. Затем конфликт перешел на новую стадию, и Брайан вызвал полицию. Он пожаловался на то, что Сет и Лиза терроризируют его. По словам мужчины, они вывалили на его участок ведро фекалий, а также закидали его сарай камнями. Брайан не знал, что приехавшим на вызов полицейским был отец Лизы. В ходе разговора офицеру показалось, что мужчина ведет себя странно, и он даже допустил, что Брайан может навредить его дочери. Тем не менее, он поговорил с Сетом и попросил прекратить враждовать с соседом, поскольку от него можно было ждать чего угодно, и Сет согласился. Некоторое время казалось, что конфликт сошел на нет, однако за 12 дней до убийства Лиза обнаружила шкуру оленя перед их домом. Она рассказала об этом Сету, и он решил привлечь к делу полицию. Офицеры поговорили с Брайаном, но тот по-прежнему настаивал, что Сет и Лиза являются виновниками сложившейся ситуации. Несколько дней спустя Сет обнаружил свежие следы возле своего забора, после чего заметил, что их собака вела себя странно. Мужчина подумал, что Брайан мог подмешать яд в уличную поилку и отвез собаку к ветеринару. Таким образом, отец Лизы тут же пришел к выводу, что именно Брайан мог стоять за убийством. Помимо его поведения перед убийством, у мужчины были проблемы с психикой в сочетании с внушительным армейским и боевым опытом, поэтому Брайан выглядел наиболее очевидным подозреваемым. Таким образом, всего через несколько минут после прибытия на место полицейские отправились к дому Брайана, приготовившись к возможной конфронтации. Полицейские обнаружили мужчину на крыльце, где он спокойно сидел со своей мамой. Он предложил офицерам стулья и начал отвечать на их вопросы. Брайан был абсолютно расслаблен, что объяснялось новыми лекарствами, которые ему прописал врач. По словам мужчины, из-за всей этой конфликтной ситуации с соседями, его психическое состояние обострилось, поэтому доктор предложил ему пить таблетки и больше спать. Брайан заявил, что прошлым вечером он лег около 8 часов и проснулся лишь недавно. Это означало, что на момент убийства Лизы он еще спал, и его мать подтвердила, что не видела, как он куда-то уходил в это время. Они оба также заявили, что не слышали звук выстрела. При этом Брайан подтвердил, что у него есть оружие. Более того, мужчина рассказал, что из-за конфликта с соседями ему приходилось дежурить возле дома с оружием в руках по ночам, чтобы Сет и Лиза не закидали его дом камнями или фекалиями. Однако Брайан добавил, что не делал этого уже около недели, поскольку врачи отметили ухудшение его состояния. Мужчина также сказал: «Долгое время я был хорошим парнем, и это не принесло мне ничего хорошего. Люди пользовались мной, поэтому теперь я изменил подход к своей жизни. Я стал более серьезным и не таким хорошим парнем, как раньше». Таким образом, Брайан заявил о своей невиновности, и у полицейских не было достаточных оснований для его ареста. Тем временем криминалисты изучали место преступления, пытаясь отыскать следы преступника. На входной двери они нашли отпечатки пальцев Сета и трех его друзей, один из которых некоторое время жил у них. Перед домом эксперты нашли два окурка, с одного из которых удалось взять частичный образец ДНК. Его сравнили со всеми, кто имел доступ к дому жертвы, но не получили ни одного совпадения. Что касается того, как именно преступник проник в дом, на двери не было никаких следов взлома. Тем не менее, Сет сказал, что он мог оставить ее незапертой после того, как выпустил собаку во двор. Они жили в уединенном спокойном месте, поэтому не особо переживали о том, что кто-то может зайти к ним без разрешения. Что касается орудия убийства, это должно было быть охотничье ружье, но в доме его не оказалось. Сет предоставил полицейским список всего оружия, которым они с Лизой владели, и там не было ничего подходящего. Что касается рассказа Сета о событиях того утра, эксперты смогли как минимум частично подтвердить его историю. В душе действительно была вода, и это указывало на то, что тем утром им кто-то пользовался. После того, как они поговорили с Брайаном, они также позвали Сета в участок. Он согласился ответить на все их вопросы, хоть на тот момент мужчина и находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Он плакал, кричал, корил себя за то, что не мог защитить Лизу. Тем не менее, мужчина отказался от адвоката, которого наняли его родители, и приехал в участок. Он вновь рассказал хронологию событий и добавил, что практически уверен в причастности соседа. По словам Сета, Брайан постоянно сидел на своем крыльце с ружьем в руках, и после начала того конфликта мужчина всерьез опасался, что сосед может навредить ему и Лизе. Пока проходил этот допрос, эксперты все еще находились в доме, и в какой-то момент туда подъехал друг Сета по имени Колтон. Мужчина сказал, что хочет забрать своего щенка, за которым присматривали Сет и Лиза. Полицейские решили воспользоваться ситуацией и стали задавать мужчине вопросы. В какой-то момент Колтон упомянул, что у Сета есть второй телефон. Офицеры зацепились за эту информацию и начали давить на друга, чтобы он рассказал им все подробности. В итоге Колтон признал, что у Сета была любовница, и он использовал второй телефон для общения с ней. Полицейские тут же начали писать главному детективу, который на тот момент разговаривал с Сетом. Прочитав о любовнице, он решил разыграть эту карту очень осторожно и спросил мужчину, были ли у них с Лизой какие-то проблемы в браке, а также не было ли у кого-то из них интрижек на стороне. Сет ответил «нет», что стало для детектива тревожным сигналом. Он продолжил задавать ему вопросы, и в конце концов мужчина начал менять свои показания. Он заявил, что есть одна женщина по имени Рэйчел, с которой у них было что-то вроде легкой интрижки, но эти отношения нельзя назвать серьезными. По словам Сета, они познакомились на работе, и между ними никогда не было никакой физической близости. Они просто общались, и Лиза знала об этом, совершенно не возражая. Тем не менее, полицейские продолжали разговаривать с Колтоном, который рассказал, что Рэйчел отправляла Сету интимные фотографии, и он показывал ему несколько таких фото. В это же время Сет говорил детективу, что ничего подобного между ними не было. Для следователей все это выглядело как попытка скрыть неудобную правду, и они начали всерьез задумываться о возможной причастности Сета к убийству. Детектив начал подводить диалог к этой версии, однако мужчина отрицал какое-либо отношение к случившемуся, и в конце концов он решил уйти. Таким образом, у следователей теперь было два подозреваемых – муж и сосед жертвы. Однако у них по-прежнему не было никаких улик, и детективы продолжили думать, как им установить виновного. Проблема заключалась в том, что сразу же после убийства полицейские не предприняли важные шаги, которые сильно упростили бы расследование. Они не взяли пробы пороха с ладоней обоих подозреваемых, не забрали их одежду для анализа и не провели ряд других стандартных процедур, которые необходимо делать в самое ближайшее время. Теперь же, когда с момента убийства прошли сутки, было уже поздно. Тем не менее, уже скоро полицейские получили довольно неожиданную улику. Вернувшись к дому Лизы, который до сих пор был опечатан как место преступления, офицеры внезапно заметили в траве ружье. Оно лежало примерно в 30 метрах от входной двери, буквально рядом с деревом, вокруг которого была обмотана полицейская лента. Это говорило о том, что кто-то из офицеров явно проходил рядом с этим местом, но не увидел довольно крупное оружие. Экспертиза показала, что жертва была убита именно из этого ружья. Полицейские быстро выяснили, что оно принадлежало другу Сета и Лизы, который жил в их доме на протяжении некоторого времени, но недавно съехал оттуда. Он не успел забрать свое оружие и подтвердил, что это конкретное ружье должно было находиться в доме, а также добавил, что оно всегда было заряжено. При этом эксперты обнаружили, что в нем застрял один патрон. Владелец оружия сказал, что ничего подобного с этим ружьем раньше не происходило, и предположил, что его должен был использовать кто-то, незнакомый с данной моделью, что и привело к заклиниванию. Полицейские по-прежнему не исключали возможную причастность соседа, но выбор оружия оказался им странным. У Брайана было свое ружье, но если допустить, что убийцей был именно он, мужчина должен был отправиться в дом жертвы с изначальными намерениями взять какое-нибудь оружие там, что казалось странным. Что касается Сета, изначально он не сказал полицейским ни слова о ружье его друга. Следующим шагом детективов стал разговор с Рэйчел, той самой коллегой Сета, с которой у него было что-то вроде интрижки. Женщина подтвердила, что между ними не было интимной связи, но дальше ее слова начали расходиться с историей Сета. Она рассказала, что мужчина признавался ей в любви и говорил, что хочет быть с ней. Кроме того, она подтвердила, что неоднократно отправляла ему свои интимные фотографии. По словам женщины, Сет постоянно говорил ей о том, что хочет развестись с Лизой, однако он всегда уходил от ответа о конкретных сроках. В конце концов, Рэйчел сказала ему, что она начала общаться с другим мужчиной и задумывается над тем, чтобы начать с ним отношения. В ответ на это Сет попросил дать ему пару недель, чтобы окончательно решить вопрос с разводом, и Рэйчел согласилась. Всего за день до убийства Сет написал ей, что завтра они с Лизой наконец-то расходятся, и женщина покинет его дом. При этом детективы так и не смогли найти никаких подтверждений тому, что Лиза действительно собиралась уйти. Она не говорила об этом никому из родственников и друзей, и переписка между супругами также не содержала ничего подобного. Напротив, день перед убийством Сет и Лиза провели вместе, ездя по городу, и со слов свидетелей они вели себя абсолютно обычно. Еще одним любопытным наблюдением поделился коллега Сета. По его словам, за несколько недель до убийства он услышал, как Сет с кем-то ругался по телефону, и, исходя из разговора, он понял, что на том конце линии была Лиза. Когда Сет закончил разговор, он сказал ему что-то вроде «Было бы проще, если бы она просто попала в аварию и умерла». Один из друзей Сета также рассказал, что мужчина обсуждал с ним желание уйти от Лизы, но не хотел платить алименты. Кроме того, друзья мужа признали, что они действительно подбрасывали фекалии на участок Брайана и закидывали его дом камнями по просьбе Сета. Исходя из всей этой информации, следователи начали склоняться к причастности Сета. По их мнению, мужчина хотел разорвать их брак и уйти к другой, но перед ним были две проблемы. Сету пришлось бы платить алименты, а отношения с отцом Лизы были бы испорчены, что означало бы жирную точку в его планах построить карьеру в местной полиции. Отец женщины пользовался уважением и мог бы легко преградить ему путь на любую должность, связанную с правоохранительными органами, а именно о такой карьере и мечтал Сет. В итоге, по мнению следователей, он мог придумать план, как ему решить все эти проблемы одним выстрелом, причем буквально. Сет заранее решил свалить все на соседа, у которого были серьезные проблемы с психикой, и начал разжигать конфликт. Он даже подключил к делу своих друзей, чтобы те выливали на участок Брайана фекалия и закидывали его камнями. После этого мужчина использовал ружье своего друга, чтобы убить Лизу, и позвонил в 911. Полицейские, которые были в курсе конфликта с Брайаном, тут же заподозрили его, благодаря чему Сет избежал стандартных процедур, которые могли бы обнаружить порох на его руках или следы крови жертвы на теле и одежде. В итоге мужчину арестовали, и через полтора месяца с момента убийства ему официально предъявили обвинение. Он заявил о своей невиновности, и судебный процесс стартовал в феврале 2013-го. На нем выступили друзья, коллеги и любовницы Сета, которые дали показания против мужчины. Его адвокат склонялся к тому, что детективы с первых дней зациклились на подсудимом и не провели должного расследования в отношении куда более вероятного преступника – Брайана. За все это время у него не взяли отпечатки пальцев и образец ДНК, да и в целом полицейские довольно быстро перестали рассматривать его возможную причастность. За несколько месяцев до суда мужчина скончался, что фактически ставило крест на возможности расследовать его отношение к убийству, но сторона защиты все же нашла несколько доводов в пользу его виновности. Адвокат Сета вызвал в суд лечащего врача Брайана, который рассказал, что через несколько месяцев после убийства состояние Брайана сильно ухудшилось, и его пришлось принудительно класть в больницу. Доктор добавил, что вдобавок к параноидальной шизофрении у Брайана было биполярное расстройство. Мужчина также верил в то, что государство строит против него заговор, и всерьез опасался за свою безопасность. Поверх всего этого Брайан еще и употреблял легкие запрещенные вещества, считая, что они ему помогают. Однако врач заявил обратное. На фоне всех проблем Брайана это делало его еще более непредсказуемым и опасным. После этого адвокат Сета вызвал несколько соседей Брайана. Один из них рассказал, что после смерти Лизы мужчина произнес такую фразу: «Если бы управление шерифа делало свою работу, ничего из этого не произошло бы». Еще одна интересная находка адвоката касалась улик, которые полицейские попросту не стали изучать. Оказалось, что офицеры нашли на крыльце дома жертвы недоеденный сэндвич и перчатку. По мнению адвоката, Брайан мог наблюдать за домом жертвы, пока они с Сетом спали, после чего дождаться подходящего момента и совершить убийство. В конце концов, у присяжных ушло 4 дня на вынесение решения, но им так и не удалось прийти к единогласному вердикту. Двое присяжных настаивали на невиновности Сета, поэтому судье пришлось объявить процесс несостоявшимся. Новый суд начался через 2 месяца, и на этот раз уже другие присяжные тоже не смогли договориться, поэтому процесс вновь был объявлен несостоявшимся. Третий суд был назначен на лето 2014-го, и незадолго до его начала всплыла крайне неожиданная информация. На протяжении всего этого времени стороны защиты и обвинения пытались найти как можно больше улик и доводов в пользу своей правоты, и перед началом третьего процесса адвокат Сета наткнулся на кое-что интересное. Он получил доступ к перепискам Лизы и увидел там диалог с мужчиной по имени Джейсон, который работал с жертвой в одной тюрьме. И, исходя из их переписки, было ясно, что они состояли в тайных отношениях. Более того, Джейсон и Лиза думали о том, что женщина могла забеременеть от него, а не от мужа. Адвокат тут же отметил тот факт, что полицейские узнали об этом романе еще в первые дни расследования после изучения телефона жертвы, но по какой-то непонятной причине они не включили эту информацию в материалы дела, фактически скрыв этот роман. Из-за этого данная информация не фигурировала в 2 прошлых судебных процессах, и адвокат Сета считал, что это может в корне изменить ход дела. Тогда, 2 года назад, Джейсон отрицал какую-либо связь с Лизой, но за несколько дней до начала третьего процесса он все же признал это. По словам мужчины, раньше он скрывал этот роман, поскольку не хотел, чтобы об этом узнали его жена и 4 детей. Теперь же он рассказал, что они с Лизой познакомились на работе и начали тайно встречаться. На тот момент до свадьбы женщины с Сетом оставалось больше 1.5 года, но она уже встречалась с ним много лет. Джейсон признал, что они с Лизой регулярно спали и даже думали над тем, что он может быть отцом ребенка. По словам мужчины, они прекратили их роман за несколько недель до убийства, поскольку он негативно влиял на их семьи. Адвокат Сета допустил, что настоящим убийцей может быть Джейсон, но из-за того, что полицейские фактически не расследовали его причастность, мужчина мог все это время избегать наказания. Жена Джейсона выступила в его защиту и сказала, что на момент убийства он находился дома. Кроме того, эксперты провели анализ и установили, что Джейсон не был отцом ребенка Лизы. Напоследок его ДНК не совпало с образцом, найденным перед домом жертвы. В результате присяжные не поверили в причастность любовника, и на этот раз они вынесли единогласное решение. Сет был признан виновным в убийстве 1-й степени, а также в насильственном прерывании беременности. Он получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение плюс дополнительные 25 лет тюрьмы. После этого Сет попытался оспорить приговор, однако его апелляция была отклонена. Мужчина по сей день продолжает настаивать на своей невиновности, но сейчас у него не остается практически никаких шансов когда-нибудь выйти на волю. Родственники Лизы не сомневаются в том, что за ее убийством стоит именно Сет, и не верят в причастность кого-либо другого. Таким образом, это запутанное дело подошло к концу, хоть некоторые и продолжают считать Брайана наиболее вероятным убийцей. Но теперь, после трех судов и отклоненной апелляции, вердикт уже вряд ли изменится.